К. Леонтьев. Анализ, стиль и веяние. О романах графа Л.Н. Толстого. Критический этюд. Писано в Оптиной пустыне в 1890 году. Предисловие. Автор настоящего критического этюда Константин Николаевич Леонтьев – один из наиболее своеобразных и в высшей степени интересных наших писателей. Интересен он и по своей яркой и разнообразной, кипучей и полной переворотов, необычайно богатой внешним и внутренним содержанием жизни, и по столь многогранному и сложному, и в то же время столь целокупно единому и простому в своей основе миросозерцанию, и по особенностям своего оригинального и смелого, полного несокрушимой силы и тонкой, нежной грации литературного таланта, и по своеобразию своей литературной судьбы. Происходя из старого, но уже несколько обедневшего дворянского рода, родился он 13 января 1831 года в родовом имении отца, селе Кудинове, Калужской губернии, Мещовского уезда. Первоначальное домашнее воспитание он получил под руководством матери своей, Феодосии Петровны, урожденной Карабановой, отлично кончивший курс в Петербургском Екатерининском институте и лично известной покойной императрице Марии Феодоровне. Поступив затем в кадетский корпус, он вскоре перевелся из него в Калужскую гимназию. По окончании в ней курса поступил в 1849 году в Ярославский Демидовский лицей, но там тогда так мало занимались, что он испугался и соскучился, и среди зимы того же года перешел на медицинский факультет Московского университета, поселившись в доме своих московских родственников. За год до полного окончания университетского курса он в числе нескольких других студентов выразил желание по случаю начала Крымской кампании поступить на военно-медицинскую службу и, сдав экзамен на степень лекаря в мае 1854 года, отправился в Крым военным врачом. Но деятельность его в качестве медика продолжалась всего 7 лет, с 1854 по 1861 годы. Сначала он состоял врачом Белевского егерского полка, затем младшим ординатором Керчь-Яникальского и Феодосийского военных госпиталей и, наконец, по окончании военных действий, сельским и домашним доктором в Нижегородском имении барона Д. Г. Розена. В начале 60-х годов К. Н. Леонтьев меняет уже поприще медика на поприще дипломата, занимая в течение 10 лет с 1868 по 1873 год должности сначала секретаря консульства на острове Крите, затем управляющего консульством в Адрианополе, вице-консула в Тульче и, наконец, консула в Янине и Салониках. Столь блестяще начатая дипломатическая карьера обрывается удалением его на Афон, где он в уединении под руководством афонских старцев проводит около года, в 1871 году. Выйдя вскоре после того в отставку, он с 1873 года жил то помещиком на родине в своем прекрасном Кудинове, то послушником Николао-Грешского монастыря близ Москвы, то в Варшаве, помощником редактора газеты «Варшавский дневник». А с 1881 года вновь поступает на службу и поселяется в Москве уже цензором Московского цензурного комитета. В 1887 году К. Н. Леонтьев окончательно вышел в отставку и поселился полупомещиком, полумонахом в Оптиной пустыне, сняв у монастыря в аренду отдельный дом с садом у самой монастырской стены. Летом 1891 года он, с благословения известного оптинского старца отца Амвросия, под духовным руководством которого находился до самой его смерти, принял там тайный постриг с именем Климента и в конце августа того же года переехал в Сергиев Посад, где 12 ноября того же 1891 года скончался и похоронен близ Троицкой лавры в Гефсиманском Черниговском скиту. Писать покойный К. Н. Леонтьев начал очень рано. Еще будучи студентом, он принес на просмотр самому знаменитому русскому писателю того времени Ивану Сергеевичу Тургеневу свои первые опыты. Тургенев отнесся к начинающему писателю в высшей степени внимательно и любезно, ободрением своим и похвалой окрылив первые его литературные шаги. Но первые студенческие произведения Леонтьева, драматическая пьеса «Женитьба по любви», 1851 год, и первые главы повести «Булавинский завод» 1852 год предназначенные для петербургских журналов «Современника» и «Отечественных записок», были запрещены цензурой и не явились в свет. Первым произведением его, появившимся в печати, была повесть «Благодарность», в рукописи, носившая название «Немцы». Напечатана она была в 1854 году в «Московских ведомостях». Литературный отдел, номера с 6 по 10, за подписью «Три звездочки». Литературным восприемником ее при появлении в печати был М.Н. Катков, отнесшийся к юному автору ее с не меньшим вниманием и любезностью, чем Тургенев. И, как рассказывал мне впоследствии покойный Константин Николаевич Леонтьев, в знак особого поощрения и трогательной ласки, вынесший ему сам первый литературный гонорар его в простом нитяном кошельке, наполненном золотом. Константин Николаевич Леонтьев блестяще оправдал надежды своих литературных восприемников и знаменитого романиста, и знаменитого публициста, став крупным и в высшей степени своеобразным писателем и в той, и в другой области. Особенным своеобразием и красотой в области беллетристики отличаются его повести и рассказы из жизни на Востоке, печатавшиеся преимущественно в русском вестнике М.Н. Каткова, и затем вышедшие отдельно в трех томах под общим заглавием «Из жизни христиан в Турции», Москва, 1876 год. Центральное место среди них по удивительной художественности, мастерству душевного анализа, необыкновенно тонкой филигранной работе и прекрасному кристально чистому языку занимают воспоминания загорского грека Одиссеи Полихрониадеса. Как публицист и писатель в области религиозно-философской мысли, Леонтьев необычайно оригинален, самобытен и смел. Большинство статей его этого рода вошли в сборник, названный им «Восток, Россия и славянство». Москва, 1885-1886 годы, два тома. Наиболее крупная и по значению, и по размерам статья этого сборника – «Византизм и славянство». Совершенно особое место среди сочинений Леонтьева занимает напечатанная первоначально в «Русском вестнике» 1879 год, книги 11 и 12, затем изданная отдельную брошюрой своеобразная биография отца Климента Задергольма и иеромонаха Оптиной пустыни. Замечательная по тонкости и глубине анализа человеческой души вообще и монашеской в особенности. В 1909 году Шамардинский монастырь переиздал эту брошюру третьим изданием. Значит, она расходится, имеет свой круг читателей, всего скорее среди монашества и людей, имеющих с ним соприкосновение. Из других его произведений нет ни одного, которое было бы переиздано. Вообще, литературная судьба Константина Николаевича Леонтьева своеобразна и трагична. У него были при жизни, есть и теперь, отдельные восторженные поклонники. Были при жизни, есть и теперь, даже небольшие кружки горячих почитателей, ставящих его очень высоко. Но большая публика, широкие круги читателей не знали его при жизни, не знают и теперь, прямо не имели и не имеют о нем никакого понятия. Объясняется это прежде всего тем, что он бесстрашно и непреклонно плыл против течения, шел против господствовавшего в его время духа века, за которым шла современная ему толпа. Часть противников его, более простодушная, искренно не понимала его, до того ей речи его казались странными и дикими. Другая же часть, более понятливая, намеренно предпочитала не раз уже испытанную предательскую тактику замалчивания. Слишком рискованному с таким сильным, как он, противником, активному отпору, открытому, честному бою с поднятым забралом. К тому же он был слишком своеобразен и самобытен, слишком, как говорится, на свой салтык, чтобы примыкать к какому-либо хоть сколько-нибудь видному направлению, хоть сколько-нибудь влиятельной партии, чтобы иметь в них поддержку. На него все как-то покашивались, даже из людей, родственных и близких ему по убеждениям, пугаясь его необычайной порой смелости и кажущейся парадоксальности. После смерти его, особенно в последнее время, разговоры о нем в печати стали как будто более частыми, но зато, к сожалению, нередко довольно вздорными. О мертвом можно говорить что угодно, рядить его в какие угодно перья, отпора от него не встретишь. Пронеслось и стало даже как будто утверждаться сближение его с Ницше, название его русским Ницше. Этим, кажется, по старому холопству нашему, пред Европой, думали сделать ему даже большой комплимент. Но большой ли комплимент или большая обида? а большой интерес к Леонтьеву в широких слоях русской читающей публики это вызвать во всяком случае могло. Могло, следовательно, создать и спрос на его сочинения и познакомить, наконец, русского читателя с настоящим Леонтьевым, с таким, каким он был на самом деле, а не с таким, каким его изображают его теперешние истолкователи. Но этого не случилось и не могло случиться, потому что сочинений К.Н. Леонтьева в продаже нет. Они, кроме брошюры «О. Климент Зидергольм», стали библиографической редкостью. Их давно следовало бы переиздать, но у наследников его нет средств, а издателей не находится. И вот добродушная читающая публика наша до пресыщения зачитывается пресловутым европейцем Ницше в сотнях тысяч экземпляров, выброшенном на русский книжный рынок в едва грамотных и в совершенно безграмотных переводах. Имя и сочинение его навязли у нее в зубах, а сочинение одного из величайших и оригинальнейших выразителей самобытной русской культурной мысли, Константина Леонтьева, она не читает, не знает и не может знать. Их нет в продаже. Самого имени его среди нее почти никто не знает. Странное положение, удивительно своеобразная и трагическая литературная судьба. Издаваемый ныне критический этюд Константина Николаевича Леонтьева о романах графа Льва Николаевича Толстого «Война и мир» и Анна Каренина помещен был первоначально в «Русском вестнике» 1890 года, книги 6-8. Погребенный в старых книжках журнала, он почти недоступен вниманию читающей публики. А между тем, статья эта очень оригинальна и интересна. Особенно интересна она в двух отношениях. Во-первых, как в высшей степени своеобразный и ценный вклад в литературу о Толстом, в которой по случаю недавней смерти его столь многим хотелось бы теперь хорошенько разобраться. И во-вторых, как последняя, предсмертная большая статья Леонтьева, его «Лебединая песнь», литературный завет его следующим поколениям русских писателей, для которых она должна бы стать настольной книгой. Это итог мнений его о русской художественной литературе, одним из видных представителей которой был он сам, накопившихся в нем под конец его жизни, мнений о литературном анализе, о стиле литературном и о том литературном веянии, под которым он воспитался и вырос, и которое перерос. Граф Лев Николаевич Толстой и Константин Николаевич Леонтьев были почти однолетки. Леонтьев был на 3 года моложе, и литературные сверстники. Были они знакомы и лично, хотя и встречались нечасто. Последняя встреча их была в Оптиной пустыне, где граф Лев Николаевич Толстой посетил Константина Николаевича Леонтьева, написавшего вскоре после того в той же Оптиной пустыне свой критический этюд о его романах. В разговоре с покойным графом Толстым я слышал в 1888 году следующее мнение его о Леонтьеве. «Его повести из восточной жизни прелесть. Я редко что читал с таким удовольствием. Что касается его статей, то он в них все точно стекла выбивает. Но такие выбиватели стекол, как он, мне нравятся». Когда я передал К.Н. Леонтьеву эти слова о нем графа Л.Н. Толстого, он очень смеялся. Таково было мнение Толстого о Леонтьеве. Мнение же Леонтьева о Толстом читатели найдут на следующих страницах этой книги. Анатолий Александров.